А где бы ты хотел жить? На острове. Этом, как его? Австралия. А я возьму стул и буду выше люка. И побью его. Дейтон, ты что, курил? Где ты нашел сигареты? Это правда ты. Спасибо. Спасибо, что жива. Вот, Лекси, малышка, это книга, и мы будем учиться читать. Он попал в сердце? Она дышит? Она не дышит. Привет, это Шон, а это Мия. Приятно познакомиться. Где врач, черт возьми? Здесь, расступитесь! Хотите ананас, мисс Ройс? Сердце не задето, пуля прошла на вылет, легкая пробита, большая кровопотеря. С Ричем ты уже знакома, а меня зовут Джейс. Я предпочитаю черный цвет, потому что считаю его самым ярким. Мы ее теряем. Готовь адреналин. Вы чертовски долго тянули с этим, мисс Ройс. Черт, ты можешь шевелиться быстрее, мне нужны инструменты. Она тебе не сестра. Твою родную сестру звали Моникой. Говори, Дейтон лучший из людей. Дейтон говнюк. Имею ли я косвенное отношение к вашему счастью, мисс Ройс? И я прошу прощения за то, что сделаю дальше. Я открыла глаза. Слабый свет просачивался сквозь белену на зрачках. Попыталась вдохнуть и застонала от адской боли. Будто грудь разорвало на части. Боже! И все тело следом развалилось на тысячи осколков. «Она пришла в себя! Позовите врача!» — заверещал чей-то женский голос. В меня была воткнута как минимум сотня иголок, и из носа торчала какая-то дрянь. Я попыталась вытащить ее, чтобы нормально вздохнуть. «Тише, тише, девочка!» — послышался мягкий мужской голос. «Не нужно это трогать!» Это, чтобы дышать было легче. Чьи-то руки ласково накрыли мои и уложили обратно вдоль тела. Я пыталась проморгаться. «Воды!» – прохрипела я и тут же получила желаемое маленькими глоточками. «Все хорошо, все в порядке!» Кто-то приговаривал и гладил меня по голове. Наконец, я смогла увидеть этого человека. Врач или просто человек в белом халате, седой, с большими очками. Я так устала. Я только очухалась и уже устала. «Где?» Я попыталась спросить, но лишь хрипнула. «Ты в больнице, Алексия, и угроза позади». «Угро...» Я снова не договорила, но доктор понимал меня с полуслова. «В тебя стреляли? Вот сюда!» Он кивнул головой на мою перебинтованную грудь. «В сердце? Кто-то выстрелил мне в сердце?» Паника. Я начала задыхаться. «Тише, тише, все хорошо», — бормотал доктор, вколов что-то в мою капельницу. Все расплылось и померкло. «Как она?» «Быстро поправляется, но перевозить ее не рекомендую. Сколько ждать?» «Еще неделю минимум». «Неделю? Она и так здесь уже 2 недели». «Еще неделю. Хорошо, но дольше оставаться опасно». «Я понимаю. Обеспечьте ей самый лучший уход». «Вы это уже говорили. Вернусь через неделю». Эти голоса разбудили меня, и я попыталась открыть глаза. Какой-то аппарат запищал. «Доктор, давление подскочило!» «Я вижу. Вколите снотворного». «Нет, нет!» — хотела крикнуть я, но снова погрузилась во мрак. Я снова проснулась от голосов. «Она готова? Я бы подождал еще неделю». «Я уже слышала это, больше времени нет. Подготовьте ее к транспортировке». «Я постараюсь». «Вы едете с нами?» «Да, тот человек до вас предупредил об этом». «Отлично, значит, в путь». «Доктор, она приходит в себя». «Прыткая, однако, пациентка. Подай снотворного, Маргарет». «Немного ли снотворного вы в нее пичкаете?» «Столько, сколько нужно. Лишь благодаря сну она быстро идет на поправку. Или, может, вы здесь главный врач?» «Вы, врач, делайте, что нужно, но имейте в виду, что...» «Да-да-да. Если с ней что-то случится, моя голова будет стоять на моих же коленях. Отдельно. Я помню». «Доктор, вот шприц». «Спасибо. Выезжаем через 10 минут». И снова тьма и тишина. Голова раскалывается, зубы сводит. Не чувствую рук и ног. Открываю глаза, моргаю. Пить хочется до смерти. Воды. Кто-то зашевелился рядом. Вот, девочка, держи, только не спеши. Тучная пожилая женщина поднесла к моим губам трубочку, и я потихоньку высасывала прохладную жидкость. Едва утолив жажду, я пошарила глазами по комнате. Где я? Точно не в больнице. Где я? Медленно прошептала я, ощущая боль в груди с каждым слогом. Ты в хороших руках, милая, не беспокойся. Не надо снотворного. Женщина тепло улыбнулась и погладила мою руку. «Не будет больше снотворного, я обещаю. Полежи смирно, я позову доктора». Она вышла за дверь, а я попыталась привстать, но тщетно. Грудь сдавила иглами боли, как и руки. Так медленно, как могла, я поворачивала голову и шарила глазами по комнате. Это была красивая комната, в темно-коричневых тонах, с дорогой деревянной мебелью. В одном углу стояло жемчужное кресло, а в другом – платяной шкаф. Моя лежанка оказалась не больничной койкой, а широченной кроватью с белым мягким покрывалом. Слева была изящная обрамленная дверь. Видимо, она вела в ванную комнату, а справа – окно от потолка до пола с выходом на террасу. Кажется, за окном было тепло. Единственное, что портило обстановку этой роскошной спальни, так это многочисленные капельницы, приборы и мониторы, расставленные вокруг моей кровати, и все они были подсоединены ко мне. «А вот и наша спящая красавица!» — ласково произнес вошедший старик в бежевом поло и льняных брюках. «Кажется, я уже видела его, только в белом халате». «Кто вы?» — прошептала я с трудом. «Меня зовут доктор Лорас, можешь звать меня просто доктором. Скажи мне, деточка, ты помнишь свое имя?» Я нахмурилась, хотя бы без боли. «Имя. У меня есть имя». «Мона», — прохрипела я. Доктор вежливо покачал головой. «Тебя зовут Алексия». Я снова нахмурилась, пытаясь понять, что он говорил. «Алексия Ройс, это твое имя. Друзья называют тебя Лексой». Точно, я вспомнила. Лекса Ройс, это я, вроде. И буря воспоминаний обрушилась на меня. От самого раннего детства в треклятой сфере, сквозь побег и смерть Дейтона, это мой брат, через Джека, которого называли Цербером, прямо на кровать, где ублюдок Ривера делал со мной ужасные вещи. Я сглотнула с болью. И был еще Джейс Уайт. Он мне нравился. И еще была Бьянка. Она мне не нравилась. Сотни лиц мелькали перед глазами, включая моего папу. Он жив. Он был жив, хотя, скорее, уже мертв. И везде, сквозь каждое воспоминание, высвечивалось одно и то же ледяное, прекрасное лицо с черными, как уголь, глазами и тонким шрамом. Он часто надевал костюм с металлическими запонками, от которого у меня ползли мурашки. Таким великолепным он был. Опасным и красивым. Кажется, я когда-то любила его. Но он сделал то, что нельзя исправить. Убил моего брата. «Эй, эй, Алексия, не напрягайся так сильно!» — заботливо сказал доктор, смотря на свои мониторы. «Давление поднимается, а мне не хотелось бы снова тебя усыплять». «Нет», — я сумела прошептать. «Не надо!» Он ласково улыбнулся. «Тогда постарайся не нервничать. Ответь только на пару вопросов, и я оставлю тебя в покое, хорошо?» Я зажмурила глаза и открыла, чтобы дать согласие. «В тебя стреляли. Ты помнишь это?» Я задумалась. Вроде помню. Фургон, безопасник, пистолет, выстрел. Я снова зажмурила глаза и открыла. «Мелисса, подожди меня внизу, пожалуйста!» Доктор обратился к тучной старушке, и она тут же прикрыла за собой дверь. Я даже не видела, что она тут была. Подождав секунду, доктор наклонился ко мне и, взяв мою ладошку в свои теплые мягкие руки, спросил. «Я прошу прощения, что задаю такие вопросы, но мне как врачу необходимо знать. Алексия, кто-то изнасиловал тебя?» Слеза скатилась по щеке, но доктор Лорас тут же поймал ее себе на палец. «Прости меня, но мне нужно знать. Моргни, если ты это помнишь». Я конвульсивно вдохнула, корчась от боли в груди, и моргнула. «Я это, конечно, знал, и смею тебя заверить, что все уже в полном порядке, и твои анализы в том числе. Я все проверил, никаких инфекций, вирусов или беременности». Я облегченно выдохнула и поблагодарила Бога. Я даже не знала, что настолько переживала об этом. «Но мне нужно узнать еще кое-что», — продолжил доктор, крепко сжимая мою руку. «Ты помнишь, кто это сделал?» Я моргнула. «Можешь назвать имя?» «Да», — кашель вырвался вместе со словом, захлестнув легкие адской болью. «Это был Тео Ревера». Доктор выдохнул с таким облегчением, что я нахмурилась. На кого он думал? И какое ему дело? «Лад!» Он попытался оставить меня, но я вцепилась пальцами в его руку. «Вы рассказали кому-то?» Он снова присел на край кровати. «Нет, я думал на другого человека, поэтому держал язык за зубами. Ради собственной безопасности ты должна меня понимать». Я моргнула. «Поэтому я никому ничего не сообщил, но теперь, наверное, должен». «Не надо, пожалуй». «Хорошо, хорошо, Алексия, это будет нашей врачебной тайной». «Спаси». «Пожалуйста, и больше не говори ничего. Тебе нужно отдыхать, но сначала ты немного поешь. Мелисса приготовила тебе питательный завтрак для выздоровления». «Док», — позвала я, когда он уже отошел от кровати. «Да, Алексия». «На кого вы думали?» Я хотела знать, кого он подозревал в надругательстве. Надеюсь, он понял меня. Доктор Лорес устало вздохнул. «Я был почти уверен, что это мистер Блэк». Видимо, я так округлила глаза, что он сразу же начал вглядываться в свои экраны с показателями. «Почему Блэк?» Убедившись, что мое давление повысилось в пределах нормы, доктор посмотрел на меня таким... вроде все очевидно, взглядом. «Я подумал, что мистер Блэк раскаивается за содеянное, и поэтому он обеспечивает твое полное лечение и оплату всего домашнего оборудования. Да и вдобавок мне показалось очень странным, что он тайно перевез тебя в свой частный дом и выделил свою личную спальню». «Что?» — заорала я без единого хрипа. Мониторы завизжали.